Глава 20. «Ты знал, что со мной? Там, в моем времени?» «Да». «Почему ты не рассказал мне?» «У Господа на все свое время». «Я выживу?» «Не знаю». «Я не останусь овощем, лишенным разума?» «Не знаю». «Знаешь». Феодосий молчал, опустив глаза в пол. Я тоже помолчал немного, но меня просто распирало от вопросов. «Почему это произошло со мной? Не молчи же, наконец! Или ты думаешь, что легко переместиться на 17 веков назад? Посмотрел бы я на тебя в 21 веке!» «Разве в твоем веке на земле не осталось пустынь?» «Остались, только нет уже таких людей, как ты». «Думаю, есть. Правда, немного. Ты просто не знаешь о них». «Таких нет». «Да, времена накладывают отпечаток на человека. Но суть человеческая не меняется от Адама. Я читаю псалмы, которые были написаны за много веков до меня». «Тогда скажи мне, мучаются ли в твоем веке от одиночества? Почему я так мучился от одиночества?» «Ты искал вне, а надо было искать внутри. Такую ошибку совершают люди с начала времен. Объясни». «Подумай сам, Всевлад». Мы опять сидели молча. Губы Феодосия чуть шевелились. «Скажи мне», — нарушил я молчание. «Ты осуждал. Ты был всем недоволен. Разве ты мог быть вместе с тем, кого осудил?» «Ну, да, ты завидовал. Ты видел только себя, обделенного благами, и не видел ближних. Разве ты мог быть вместе с тем, кто обделил тебя?» «Одиночество — это пытка. Если одиночество без Бога, значит, оно с дьяволом. А это пытка, да, я согласен. Это тоска, смертный грех. Ну, объясни же!» «Претензия на то, чтобы без Бога владеть всем миром, это гордыня. А мука от этого, что это не получается, тоска. И то, и другое делает душу мертвой». «Значит, я мучился от смертного греха? То, что ты принимал за одиночество и прикрывал всякими умными, современными тебе словами, были муки от смертного греха. Как бы ни пытался ты заглушить муки умирающей души, они не покинули бы тебя. Ни упоение вином, ни смена женщин, ни порошки, которые ты задувал себе в нос. Это было-то пару раз. Не унижай себя подобными оправданиями. Каждое из этих действий только усугубляло твое падение. Лучше скажи теперь, веришь ли ты в ад? При чем здесь ад? Если бы ты ушел из жизни тогда, как ты хотел, ты бы вечно испытывал подобные муки. Вот тебе твой личный огонь негасимый, твой личный червь неусыпающий, твой личный ад. Понял ли? Царство Божие внутрь вас есть, и ад внутри нас есть. Для того, кто не может радоваться один, радость с кем-то — недостижимая мечта. Ты радуешься один. Человек никогда не бывает один. Он бывает слеп, глух и немощен. Он бывает заполнен своей нечистотой настолько, что не видит своего главного собеседника, учителя, друга, любящего отца. «Ты объяснишь мне насчет смертных грехов?» — спросил я. «Не сейчас. Мне надо молиться». «Ты столько лет молишься и каешься. Неужели тебе надо молиться еще?» «Я грешный человек. Моя природа такова. Но ты же мучаешь себя». «Не себя. Я ветхого человека изживаю в себе. Отцы церкви говорят, что сила Божия не может совершаться в человеке, преданном страстям. Твоя молитва как повинность, младенец. Молитва — это не повинность, это радость. Еще скажи, что жить в пустыне — тоже радость. Высшей радости на земле я не знаю, как только стремиться к Богу и быть с Ним. Одно мгновение с Богом стоит всех мук на земле. Я хочу тебе поверить. Так верь, младенец Всевлаат. Трудно достучаться в твое сердце. Видимо, нас обоих испытывает Господь. Есть одна поучительная история. Расскажи. Один старец ходил грустный. Его спросили, почему ты грустишь? Он ответил, потому что усомнился в способности братьев познавать великие истины Божии. Трижды я показывал им льняной лоскуток с нарисованным на нем красным пятнышком и спрашивал, что они видят. И трижды они отвечали: «Маленькое красное пятнышко». И никто не сказал: «Лоскуток льна». «Все, прости, мне пора». Я не нашел слов, чтоб ответить ему. Кажется, я всю жизнь смотрел только на маленькие красные пятнышки. Разве кто-то учил меня смотреть иначе? Или этому не учат? Ёлки-палки.